зачарованные, где мир проявленный, броский, буен нрав да тихи заводи, колышется трава, поле, жнивье ново да на всходе с позаранку уж и ветер мчит, сгоняя рассуда туман изреченный, лучи буярые, венценосные, да на главы восходят в порубежьях, да во сердца и души вносят искру зничья вечного, капает на деревеневших, да очерствевших в грубостях, погрязающих в омутах подневолья, полная мера стихий, земля опорою становится для родимичей, для тех, кто в истоке рожден, для тех, кто к истоку вновь идет, но возрождаясь, пусть и упадая, да с колен вставающий к земле, да предкам, к богам от стержня внутреннего обращаясь. Душа, словно савр, конь стихи бежит по долам нашим, коим нет числа, коим нет расстояний, ибо вечное то путешествие по мирам и просторам галактик.